Как действует тревога? В ответ на тревогу мы сжимаемся. Это только первые 10-20 раз мы пытаемся ударить в ответ или убежать. А потом, по мере нарастания тревоги, организм предпочитает сжиматься. Ему необходимо стать маленьким и почувствовать хоть какую-нибудь защиту вокруг себя. Чем выше тревога, тем сильнее этот процесс сжимания. Мы загоняем себя в клетку физически и эмоционально. Постепенно тело начинает болеть, а мы перестаем хотеть чего-либо. И речь идет не о великих мечтах. Мы перестаем просто хотеть. Происходит это, потому что слишком много сил уходит на то, чтобы сжаться. В такие моменты мозг отчаянно пытается найти выход. Ему хочется взять под контроль будущее. Вы не задумывались, для чего мы прибегаем к таким методам, как гадание, предсказание будущего? Зачем требуем помощи и взгляда со стороны там, где, казалось бы, все зависит только от нас? Мозг хочет контролировать хоть что-то, вот и ищет ответы. И его можно понять. Ему не лучше, чем телу и эмоциям. Его выкручивает, сжимает, все на него давит. И не по 5 минут в день, а постоянно, даже ночью. Вроде бы мы пытаемся уснуть, но толком не спим. Мне вновь придется спустить вас с небес на землю и предупредить о том, что волшебной пилюли не существует. С тревогой придется справляться самостоятельно. Это комплексный процесс. И прежде чем разбирать его, поговорим о том, что еще нам известно. Как ощущается тревога и зачем она нужна? Бывает, ходишь по квартире, выкручиваешь руки, часто дышишь и вроде пытаешься отвлечься, а внутри постепенно нарастает паника. Сердце сбивается с ритма, дыхание прерывается, в левом боку начинает болеть, живот сводит и ноги не слушаются. Внутри бьет колокол. Пожалуй, это самое точное описание тревоги. Подобное состояние – эмоция, часть инстинкта самосохранения, которая родилась вместе с нами. Однако то, как вы жили, спровоцировало ее рост. Для чего? Все просто, чтобы выжить. Однако со временем подобное выживание превращается в пытку. Казалось бы, никаких диких саблезубых тигров вокруг вас нет. Но плохо вам так же, как если бы они были. Тревога вызывает широкий спектр психосоматических отклонений. Влияя на работу парасимпатической нервной системы, она способна превратить жизнь человека в настоящее испытание, затрагивая работу кишечника, сердца, бронхов, мышц, мочевого пузыря. Все органы, имеющие внутри себя мышечную ткань, подвержены воздействию тревожных переживаний. Если тревога краткосрочная, скорее всего, никаких изменений не будет. Но что, если она уже много лет? Тогда у вас попросту не остается шансов на счастливую жизнь. А тело начинает сжиматься, чтобы выжить. Сжаться — это потребность тела, захваченного тревогой, слишком долго.